Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 29 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Представители Красного Креста посетили заключенных азербайджанцев. Докладчик ПАСЕ по Нагорному Карабаху обратился с официальным письмом к властям НКР. Материал с участием мэра города Степанакерта Сурена Григоряна. В Ереване состоялась презентация книги Левона Меликшахназаряна. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования заместителю министра обороны НКР, председателю общественной организации «Союз воинов-освободителей Арцаха» Самвелу Карапетяну. В телеграмме говорится: «С глубоким прискорбием узнал о смерти вашего любимого отца Джамиля Карапетяна. Он отличался своей скромностью и трудолюбием, большим патриотизмом и беззаветной преданностью своему народу и семье. В тяжелый час невосполнимой утраты от имени власти Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования вам и всем родным и близким покойного. Желаю стойкости и силы духа», говорится в телеграмме главы государства. Власти НКР рассматривают письмо бывшего британского депутата, члена Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы, автора доклада под названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» Роберта Уолтера. Уолтер обратился с официальным письмом к властям НКР для получения разрешения на посещение Степанакерта с целью завершения работы над докладом. Пресс-секретарь министра иностранных дел НКР Ани Саркисян подтвердил факт получения письма от Уолтера, добавив, что письмо находится на стадии рассмотрения. Добавим, что ранее Уолтер находился в Баку с миссией по сбору фактов. До этого сообщалось, что Уолтер может совершить въезд в НКР с азербайджанской территории, однако этого не произошло. «Ничего подобного не могло произойти, это просто исключено», сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. «Мы выразили ему точку зрения официального Степанакерта о том, что необходимо изменить и название, и содержание доклада. Этого не случилось, посему спекуляции на тему о пересечении границы просто неуместны», сказал Бабаян. Как мы уже передавали, убедительную победу на муниципальных выборах 13 августа одержал мэр города Степанакерта Сурен Григорян, переизбравшийся на второй срок. Сурен Александрович, в вашем лице я хочу поздравить всех степанакерцев с победой на выборах 13 сентября, ибо успехи предшествующих лет по благоустройству и развитию столицы очевидны. Ваше слово избирателям. Пользуясь случаем, в первую очередь хотел бы поблагодарить всех избирателей, которые 13 сентября пришли на избирательные участки, независимо от того, за кого они голосовали, и выполнили свой гражданский долг. Потому что статус столицы требует от нас, чтобы такие мероприятия государственной важности проводились организованно на должном уровне. И еще я хотел бы поздравить всех вновь избранных членов Совета старейшин города, состав которого обновился аж на 75%. А что касается победы нашей, то я считаю, в определенном смысле это оценка деятельности мэра за весь период работы. Конечно, за этот период немало было сделано для планомерного развития города. Решены ряд жизненно важных вопросов. Вместе с тем есть нерешенные вопросы в городском хозяйстве, которые ждут своего решения. Вот почему я свою предвыборную кампанию проводил под девизом «Продолжим сообща благоустроить Степанакерт». А Степанакерт – это наш общий дом. Как известно, он строится и благоустраивается постоянно, всегда. Отсюда и исходит тот принцип работы мэрии главный – строить и благоустроить город сообща вместе с жителями. И мы в этом деле опираемся на помощь и поддержку населения города. И я надеюсь на поддержку населения и уверен, что мы сообща продолжим благоустраивать наш город, повышать качество жизни степанакерцев. Ваши поздравления и пожелания по случаю отмечавшегося Дня города. Каждый год мы отмечаем День города. Это стало хорошей традицией. День города – это праздник для степанакерцев, посредством которого жители города проявляют свое отношение и любовь к городу, в котором мы живем. Я хочу пожелать всем степанакерцам побольше оптимизма и уверенности и оправдания надежд на будущее. Хочу пожелать за столько бодрости и духа, который позволит создать и творить на благо Степанакерта, города, где мы живем и который мы любим. В Ереване состоялась презентация книги известного политолога Левона Меликшахназаряна, посвященная последним региональным развитиям, а также историческим и правовым аспектам армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщила издатель книги Елена Хачатрян. По ее словам, книга покойного политолога дает ответы на многочисленные вопросы историков и дипломатов. Работа автора должна стать настольной книгой для дипломатов, чтобы вести грамотную национальную политику, добавила издатель. Сын Левона Меликшахназаряна, политолог Грант Меликшахназарян, отметил, что отец участвовал в процессе подготовки книги к изданию, однако из-за ухудшения состояния здоровья часть работы была проделана без него. Это сборник статей, который после обработки получил целостный вид и сейчас представляется вниманию общественности, сказал он. Книга состоит из трех частей. Основные акценты делаются на правовых аспектах независимости НКР. Имеются также неопубликованные ранее документы, которые касаются деятельности азербайджанских властей во время войны. Напомним, что в августе этого года политолог, активный участник национально-освободительной борьбы Арцаха Левон Меликшахназарян скончался после длительной и тяжелой болезни. Представители Международного комитета Красного Креста в НКР посетили в очередной раз двоих заключенных азербайджанцев и предоставили им возможность обмена информацией семейного характера. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы миссии Красного Креста в НКР Этери Мусейлян. Согласно своему мандату, Красный Крест на регулярной основе будет посещать этих лиц с целью мониторинга обращения с ними и условий их содержания, а также для того, чтобы помогать заключенным поддерживать связь с семьями, отметила Мусейлян. Напомним, что граждане Азербайджана Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев приговорены соответственно к пожизненному заключению и 22 годам лишения свободы. Послушайте репортаж, подготовленный Карине Мусейлян. Для сферы сельского хозяйства этот год был благоприятным, успешным. Это связано как с хорошими погодными условиями, так и с преобразованиями в системе сельского хозяйства за последние 5 лет, отметил в интервью министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян. Хороший урожай зерновых культур этого года связан не только с погодными условиями. Например, в 2009 году также были благоприятные условия дожди, но урожай был низким, максимум 15 центнеров с гектара. Сегодня есть фермеры, которые получают от 60 до 100 центнеров зерновых с гектара. У нас есть землепользователи, которые занимаются обработкой земли всего 2 года, и они в этом году получили высокий урожай – 60 центнеров с гектара. Это от того, что они пользовались всеми агротехническими нормативами, объяснил министр. Чтобы не быть голословным, напомним, что речь идет о молодой семье переселенцев из села Ванг Мартакерского района республики. Они ранее ничего общего не имели с земледелием. Муж Гарник – главврач сельской больницы, а жена Татев по образованию музыкант. А имеющие многолетний стаж земледельцы думают, что они делают все правильно, как их деды, и у них ничего не получается, отметил Арам Махоян. Министр сельского хозяйства подчеркнул, что в дальнейшем будут намного строже. Фермеры, нарушившие агротехнические нормы, своевременно не выполнившие все необходимые сельхозработы, будут лишены государственной поддержки. Министр уверен, что приняв подобные меры, в течение всего лишь 1 года все научатся правильно заниматься земледелием. Господин Махоян отметил, что большое внимание будет уделено улучшению орошаемой системы. Необходимо обучать людей правильно, грамотно орошать землю, рационально используя водные ресурсы. По словам министра, из-за неправильного орошения у одних портится урожай от избытка воды, а у других от ее отсутствия. Մարդկանց մի մասը այնքան ջուր օգտագործում, որ դաշտերն է փչացնում, մի մասն էլ դրա արդյունքում կորցնում է իր դաշտերը ճուճ ունենալու պատճառով։ В рамках саммита ОБСЕ по человеческому измерению постоянный представитель США в ОБСЕ Даниэль Бейер рассказал о нарушениях прав человека в Азербайджане. В своем микроблоге в Твиттер он отметил, что азербайджанское общество находится в серьезном упадке, что связано с отсутствием доверия между азербайджанскими властями и международным сообществом. По словам Даниэля Бейера, использование карабахского конфликта для того, чтобы скрыть нарушение прав человека в стране, несерьезное и неполезное занятие. И о погоде в среду, 30 сентября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 10-15, тепла ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.